Барселона. На вопрос «Что ты делаешь в Барселоне?» самый короткий и честный ответ – «Слушаю музыку и плачу». Такое поведение, мягко говоря, не является для меня нормой. Я хочу сказать, за всю жизнь это был, кажется, четвертый случай. Ладно, пятый, если совсем раннее детство и бурные рыдания под песню Кукарача в мамином исполнении тоже считаются. Блаженная в синем платье на кафедральной площади, зовут ее Пилар, надо же, до сих пор помню, божественная сопрано. При этом певица то и дело пускает петуха, но с таким голосом можно позволить себе даже фальшь. Поет, сидя на складном стуле, подсматривает в бумажку, чтобы текст не забыть. Мы с нею потом обнимались, потому что Пилар подходит благодарить всех, кто кладет в ее коробку монетку, трогает ласково за руку, и тут уж не обнять ее совершенно невозможно. Она свежая и прохладная, как будто температура тела градусов 20, не больше. Пилар. Барселона — город для жадных. Для жадных до впечатлений, я имею в виду. Что касается кошельков, тут совсем иной расклад. Так вот, Барселона — город для жадных. Тут слишком много роскошной архитектуры, слишком много живописных забегаловок и разрисованных ставен, тысячи восхитительных закоулков и дворов, сотни тысяч их великолепных обитателей. Все это надо глотать большими кусками, ходить стремительно, глазеть неутомимо, причем лучше всего сверху. С крыши Касса Мила Ла Педрера лучший вид на этот город. Гораздо круче даже, чем если в бомбардировщик сесть. Никакого сравнения с бомбардировщиком при всем моем уважении к боевой авиации. Стремительно ходить — не красного словца ради сказано. Ужас в том, что вся эта душеполезная нечеловеческая красотища не собрана аккуратно на компактной территории старого города, как это обычно бывает, а разбросана щедрой рукой, чтобы уж не собрать. Прогулка по Барселоне — это бег с визуальными, тактильными, обонятельными, вкусовыми и прочими приятными препятствиями. Некоторые из них практически непреодолимы. Во дворе кафедрального собора пруд. В пруду живут рыбки. Золотые и не очень. Там же пасутся толстые белые гуси. Войдя в собор, в очередной раз понимаешь, что бог католиков — это бог маленьких девочек, лучший в мире отец маленьких девочек, любящий и мудрый. Уж кто-кто, а он прекрасно знает, что маленьким девочкам нужно для счастья. Кукольный домик. Вернее, великое множество кукольных домиков, собранных вместе. Разглядывая их, можно грешным делом подумать, что бог католиков и сам маленькая девочка. Но все-таки нет, он просто заботится о них. А взрослые дяди и тети пусть выкручиваются как могут. Да хоть в протестанты записываются или, к примеру, в спортивную секцию. На картинках Ля Саграда Фамилия кажется величественным храмом. А на деле необычайно трогательное сооружение. Одновременно смешное и страшное, как всякая хорошая история. Полная противоположность готическим соборам, которые устремляются снизу вверх, символизируя понятно какое похвальное намерение. Когда смотришь на Саграду, становится совершенно очевидно, что она-то как раз направлена сверху вниз, словно бы стекла с неба на землю. Известная техника, дети так строят песочные замки. Набирают в кулак мокрый песок пополам с водой и тонкой-тонкой струйкой льют его вниз. Получаются причудливые, витые, очень хрупкие башни. В точности, как Ля Саграда Фамилия. Точнее, ее живая часть. Саграда, она же как сказочная волшебная вода, есть живая, а есть мертвая. Выглядит это так, будто сперва огромное небесное дитя развлекалось, играя с мокрым песком, а потом его позвали обедать, и остальное пришлось доделывать людям. Они стараются, конечно, как могут, а толку-то? За Саградой есть крошечный пруд, со всех сторон окруженный кустами и деревьями. Можно устроиться на берегу, на камне, среди алой и зеленой листвы, принести с собой багет, делить его с чайками, все равно других развлечений долго не будет у вас, разве что на собор пялиться. Но уходить не стоит. Если просидеть достаточно долго, до 6, скажем, вечера, можно услышать, как колокола Саграды вызванивают мелодию детской песенки «Ля Саграда Фамилия». Гигантская музыкальная шкатулка. Так-то. И ведь хоть бы кто предупредил. Ну, или это только для меня колокола песенку вызванивали. Так тоже бывает. А все-таки «Ля Саграда Фамилия» — это уже не архитектура вовсе. Это литература в чистом виде. Назидательная история о том, что человек никогда не допрыгнет до неба. Да какое там допрыгнет? Даже вообразить, что было бы, если бы все-таки допрыгнул, для него немыслимо. Безнадежная затея. А он все-таки прыгает и прыгает, тварь упрямая. И в этом смысл жизни на земле. И хватит об этом, пожалуй. В меню кафе обнаружилось не то блюдо, не то напиток, не помню уже, название которого прочиталось сперва как «Мемуары». Пробовать мы не стали, зато сразу придумали историю про кафе, где можно заказать мемуар и, скажем, полчаса маяться или наслаждаться чужими воспоминаниями, а потом лишиться их навсегда, как ни в чем не бывало, и в финале отвалиться от стола со смутным ощущением потери. В Барселоне меня впервые в жизни накрыло маньяна, то есть натурально. В кафе на площади Соль что-то случилось с кофейной машиной, в результате мне варили кофе минут 45. Время от времени ко мне подходил специально обученный официант и обреченно говорил: «Вода пока холодная, еще ждать будете?» «Конечно, буду. Какие проблемы? Подумаешь, часом раньше, часом позже. Не все ли равно? Солнышко же, площадь, миндаль цветет, собаки бегают. Можно сидеть и не вставать. А кофе? Когда-нибудь потом. А если никогда? Тоже ничего страшного». Главное, что следует знать заранее о парке Гюэль, подниматься туда от Травессеры надо не по улице Ларарт, мимо лавок с сувенирами. Этим путем можно будет потом спуститься, быстро-быстро, не оглядываясь по сторонам. А по немыслимо прекрасной Сан-Жозеф-де-ла-Монтанья, где то и дело кажется, будто впереди тупик, а нет, лестница, можно взбираться выше и выше, а потом зайти в парк Гюэль через боковую калитку. Антонио Гауди все же прожил невероятно счастливую профессиональную жизнь. Я имею в виду, быть архитектором — это ведь страшная засада, хуже даже, чем кинорежиссером. В блокноте, на коленке, без других людей и средств фиг чего сделаешь. И когда архитектору чуть ли не всю жизнь дают творить практически все, что в голову взбредет, это такая немыслимая удача, что слов нет. В доме у нас нашелся старый путеводитель афиши 2003 года издания. Там написано, что Ватикан всерьез рассматривает вопрос о канонизации Гауди, святого Антония Барселонского. В конце автор статьи ехидно добавляет, что достоверных сведений о канонизации Эузебио Гюэля пока нет. Хотя, если по уму, настоящий святой в этой паре именно Гюэль. Дать другому возможность беспрепятственно делать нечто для тебя лично непонятное и недостижимое, я имею в виду не результат, оценить результат как раз несложно, а сам процесс созидания, который можно постичь только изнутри. Вот подлинно бескорыстное благодеяние. А родиться гением и творить потом, что вздумается, это просто такая разновидность личного счастья. Особенно, ежели Гюэль какой-нибудь прекрасный несет тебя на руках через человеческую пустыню.